проходят государственные испытания. Три новых двигателя. Одноконтурный Юма-005Б, БМВ-018 и двухконтурный АЛ-01Ф. Все с осевым компрессором. Все показывают необходимую тягу 3500 килограмма сил. В случае успеха под них готовы три планера у Бартини, у Сухого и у Микояна. Японских товарищей к этой работе привлекли, товарищ Сталин, по срокам начала 1947 года. С катапультами определились, товарищ Жуков? По весам и габаритам, да, товарищ Сталин. Сталин, привыкший за годы войны к подобным штурмам, накрутил всех. Минск тут же приказал направить в Молотовск, хотя проект еще находился в стадии разработки, на модернизацию и установку косой взлетной палубы. Проехался по проекту 641, у которого возникли проблемы с аккумуляторными батареями с механическим перемешиванием электролита. Но после приема программы строительства упразднили Министерство военно-морского флота. Флот вернулся в Министерство обороны и стал отдельным родом войск со своим главкомом. Через полгода вернули Кузнецова, присвоив ему звание адмирал флота Советского Союза. Жуков носился между Североморском и Ленинградом, курируя три проекта и командуя флотом. Спать приходилось в самолете. Варвара всерьез начала беспокоиться за его здоровье. В середине 1947 года вышел из ремонта «Минск», первый в мире авианосец с реактивными самолетами на борту. Сталин не преминул показать его англичанам в «Август Банк Холидей», пройдя проливом по Декале по пути в Александрию. Египет провозгласил независимость и национализировал Суэцкий канал. Сталин решил поддержать Египет, направив туда эскадру во главе с Минском. До этого, 14 августа, получила независимость Индия, стала полностью независимой Ирландия. Эскадра, в составе которой были три тяжелых авианосца, в том числе и самый большой в мире сокрушительный, три линкора, два тяжелых крейсера и шесть легких, четыре из которых типа Чапаев, были приняты на вооружение в этом году. 10 эсминцев и 12 противолодочных «Катюш» проследовало мимо скалы в Средиземное море. Там к эскадре присоединились три корабля французского флота «Виши». И в таком составе эскадра прибыла на празднование независимости Египта. Из Черного моря подошла Черноморская эскадра во главе с линкором «Севастополь». На празднествах в Александрии к Жукову неожиданно подошел премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, который повторил приглашение Жукову посетить Великобританию. Владимир Николаевич связался с Кузнецовым и вечером сообщил Эттли, что на обратном пути возможен визит группы кораблей Северного флота в Лондон. Эттли сказал, что это было бы замечательно. Английские и советские МИДы довольно быстро договорились о деталях. 25 сентября 1947 года часть кораблей эскадры вошло в устье Темзы, остальные встали на рейде Портсмута. В сам Лондон вошел крейсер «Чапаев» и К-21, которую специально перегнали из Тромсе. Линкоры «Полтава» и «Керчь», авианосцы «Сокрушительный» и «Минск» на три дня стали объектом паломничество всей Англии. АК-21 поставили на бочке напротив Вестминстера. В Букингемском дворце возникла заминка. Адмирал Жуков отказался принимать большой военный крест почетного рыцаря ордена Бани в связи с тем, что 37 моряков, раненых и убитых в первой отдельной бригаде подводных лодок Северного флота во время защиты конвоя PQ-17 никакими наградами Великобритании награждены не были, только орденами и медалями СССР и США. Парадный мундир адмирала был плотно увешан орденами СССР, Норвегии, Финляндии, США, Дании, Голландии, Бельгии, Франции, Японии, Китая и Кореи. Георг VI, выслушав причину отказа, — подозвал премьера Этли и после короткой паузы произнес. «К награждению вас орденом мы вернемся позже, господин адмирал, наградив отличившихся моряков первой бригады». Но знака окончания церемонии король не подал. Все стали стоять на месте. Через несколько минут королю принесли пышно украшенную бумагу с кисточками-лентами. Король подписал ее, затем накапали горячий сургуч, и Георг приложил к сургучу в нескольких местах свою личную печать. Затем встал, церемониалмейстер попросил Жукова опуститься на одно колено. «Волею Божьей, дарованной нам властью, мы, Георг VI, король Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии, производим адмирала Жукова в пэры Британской империи и даруем ему пожизненный титул Earl of North, графа Севера, в знак победы над германским флотом в бою у Новой Земли». Он коснулся левого плеча адмирала своим жезлом и передал патент Жукову. Георг VI действительно наградил всех отличившихся во время защиты конвоя PQ-17, о котором англичане старательно пытались забыть все эти годы. После этого началось постепенное улучшение советско-британских отношений, которым Сталин уделял довольно большое значение. Наличие на территории Великобритании американской авиации и экспедиционного корпуса не вносило спокойствия на континенте. Американцы начали активно поддерживать банды в Прибалтике и в Польше, действуя через нейтральную Швецию. Кроме того, пытались организовать сопротивление в бывшей Северной Франции, положение которой было неопределенным. Официально правительство Виши было союзником Гитлера. Огромное количество французской техники приняло участие во вторжении Гитлера в СССР. Было сформировано несколько дивизий добровольцев. Поэтому СССР продолжал держать на территории Северной Франции, которая официально входила в бывший Третий Рейх, группу армий, часть Балтийского флота и отдельные корабли Северного. Для авианосных соединений и подводных лодок лучшего места было сложно найти. Зимы нет. Части подплава Северного флота уходили туда на время полярной ночи. Отличные помещения, укрытия, сооруженные немцами во время мировой войны, позволяли ставить там большое количество лодок. Сами французы относились к присутствию нашей армии и флота довольно хорошо. В северной части страны власть захватили активно боровшиеся с немцами коммунисты и участники сопротивления. Компартия во Франции была достаточно сильна. Оставались королевствами Дания, Бельгия и Голландия. Там находились по одной дивизии наших войск и по нескольку сторожевиков или тральщиков в каждом порту. Репарации за освобождение все страны выплачивали регулярно. Однако в бывшем генерал-губернаторстве шла партизанская война. Жестокая и бессмысленная. Части АК в основном сохранили преданность правительству в изгнании, которое провозгласило лозунг «Великой Польши от Можа до Можа». Это не устраивало ни нас, ни деятелей АЛ. Поэтому официально Советский Союз признавал эту территорию частью Германской Демократической Республики и частью территории Белорусской СССР. В Норвегии был отстранен от власти король Хакон VII, хотя его не арестовывали, не интернировали, а выделили ему государственную пенсию и отправили на покой. В Норвегии нефтяной бум. Вся судопромышленность строит морские буровые установки, познакомившись с бакинскими нефтяными камнями. Нефть нашли на стыке Баренца и Норвежского морей. Первые танкеры уже пошли в Европу, СССР и Азию. Компартия выигрывала первые послевоенные выборы. На втором месте социалистическая партия. Они создали Норвежскую Советскую Социалистическую Республику. Она не входила в СССР, но находится под его протекторатом. В ответ Норвегия предоставляют военно-морские и авиационные базы для СССР.